Amen. Слава Богу. Аминь. Псалом 138, с 13 по 17. 138 псалом, с 13 по 17. 3, 4. Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. Твои книги записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышление твои Божие, как велико число их. Аминь. Мы сегодня будем говорить о том, что такое движение святого остатка и призывание. Важно понимание, что такое призывание, вот, и какова миссия призывания. Люди пытаются понять смысл жизни или призывания через некоторые традиционные, так сказать, понятия уже годами, может быть, сформировано. То есть люди, одно из таких представлений — это то, что Бог должен шепнуть на ушко о том, чем тебе нужно заниматься и что ты должен делать конкретно. По сути, ну как бы человек может годами сидеть и ждать, пока Бог скажет ему, чем ему надо заниматься, и он так и не может понять до конца, чему заниматься, а время идет. И если говорить о призвании, то на это можно ответить очень просто. На самом деле, Бог уже давно всех призвал. Аминь. И здесь вопрос: человек, так сказать, отвечает ли на этот призыв или нет. То есть все, что нужно было знать, уже давно известно. Все, что нужно было услышать, давно было сказано. Все то, что нужно было делать, давно уже показано. Как не феноменально это не звучит, но это по сути вот так. Да? То есть люди придумали некую иллюзию о том, что нужно что-то услышать. Нужно что-то услышать. И на самом деле, что значит услышать? Ну да, мы порой видим, но не видим, смотрим, но не видим, слушаем, но не слышим. Может быть, об этом идет речь. Не потому, что Бог не говорит, или Бог не открывает, или Бог уже не показывает. И вот в этом плане еврейская, так сказать, традиция очень интересна. Потому что Бог уже все дал. Бог уже все дал, он уже открыл, уже в прошлом. Даже. Это все дано. Вопрос в настоящем, что ты делаешь с этим. Вот. И вот очень важно два принципа, о котором сегодня хочется сказать в вопросе призвания. Да? Это четкое понимание спасения и четкое понимание служения. Эти два принципа очень важны. На этом принципе строится практически вся миссия. Именно миссия. Понимаете? Именно миссия. Наверное, есть большая разница между тем, чтобы увидеть то, что было показано, или не видеть то, что было показано. Есть большая разница, что если ничего не показано, это одно. Когда тебе показано, и ты не видишь, когда тебе уже все сказано, а ты не слышишь, наверное, это большая разница, когда тебе ничего не говорят, и ты не знаешь. Когда тебе много чего уже сказано было, а ты не слышишь и не понимаешь. И сейчас вот именно об этом идет очень важная речь. А вообще, оно жиждется, призвание жиждется на двух важных вещах. Это спасение и служение. Но потом я еще дальше буду раскрывать эту тему. Да, спасение. То есть смотрите, как интересно, что все уже дано. Даже Псалом 138 говорит о том, что я тебя уже соткал в утробе матери, я тебе уже все открыл, я тебе уже все дни жизни предназначены, отдал тебе. Все уже сделано. Вот. И вся задача человека – это услышать то, о чем говорит Бог, и согласиться с тем, что говорит Бог. И начать как бы в согласии двигаться. Итак, почему очень важны два принципа – спасения и служения? На этом строится все. Весь смысл жизни человека, вся миссия человека на земле – спасение и служение. И поверьте мне. Изначально, поскольку мы люди верующие, мы понимаем с вами, что изначально произошел казус – грехопадение. Грехопадение является основной причиной и основным признаком всего несчастья, всех бед и всего того, что происходит дисгармония в этом мире. Вот, это одна из причин, почему вопрос спасения стоит на очень важном, на первом, я бы так сказал, месте. Это вопрос спасения, это вопрос разрешения проблемы грехопадения. И второй вопрос, а как это нужно сделать? То есть, как можно сегодня спасти людей, как их нужно спасать? Да? Это вопрос проблемы общества. Проблемы общества. И человек никогда не сможет, даже если человек видит нужду в проповедовании, но он не видит нужду в проблемах, он не видит проблемы, он не сможет получить полноценного призвания. То есть, иными словами, принцип следующий. Если ты хочешь, чтобы люди в этом мире осознали или приняли любовь, ты должен проявить ее. Через тебя Бог проявляет эту любовь. А каким образом? Это служение людям. Это ответ на их нужду. Ответ на их разрешение проблем. Да? Ответ на их разрешение проблем. И вот здесь интересный такой момент. Еще одна иллюзия, в которой мы сегодня погрязли, это самореализация. Иллюзия самореализации. Люди, когда думают о призвании, они думают о чем? Они думают о самореализации. Это неплохое слово. Но они думают в первую очередь о своей карьере, о своем развитии, о своих амбициях, о своих достижениях и многое другое. О своем состоянии и так далее. Их вообще не волнуют вопросы, проблемы людей, общества, страны, города. И так далее. Их волнует в первую очередь, а состоялся ли я? Это вообще никак не касается вопроса призвания на самом деле. Вот. И когда мы людям начинаем говорить о призвании, но говорим на самом деле, а призываем к призванию, но говорим о карьере, это на самом деле противоречивые вещи. Мы говорим людям о призвании, а призвание начинается именно с понимания, что мир нуждается в спасении. И второе понимание – это я хочу послужить людям, которые находятся в беде и в проблемах. Понимаете? Это не, в первую очередь стоит не вопрос реализации, а состоялся ли я в этой жизни, не состоялся, а нужны ли мне деньги для обеспечения или не нужны. Это даже не мечта. Это даже не мечта. Это даже не профессия и не талант. Не с этого нужно начинать понимание призвания. Вообще, самая идеальная и крутая профессия, это профессия, которая зависит от двух вещей, я уже говорил. От понимания спасения, грехопадения. Тогда ты не выберешь ту профессию, которая будет вести людей в разврат. И второе, понимание проблемы и решение проблем. Ты выбираешь ту профессию, и тот вид деятельности, который может восполнить нужду человека и дать ему ответы и и разрешение на его нужду. И через это проповедует то, о чем говорил Иисус. Он говорил о том, что накорми голодного, а потом расскажи ему о Боге. Сделай доброе дело, восполни нужду, послужи, а потом благослови. Соответственно, если исходя из этого мы будем выбирать профессию, исходя из этого мы будем выбирать вид служения, вот это есть истинное призвание. Но не самореализация и не построение своей собственной состоятельности. И в этом и смысл истины. Вот. И об этом и сегодня идет речь. Хочу, чтобы вы вот эти два момента для себя освоили и увидели разницу. Поэтому, когда мы говорим о мечте, вот когда там говорит, вот ты заработаешь деньги там, поедешь на море. У нас это вторая стадия, когда Бог говорит, ищите прежде Царство Божие, остальное все приложится. И чем отличаются неверующие от верующих? Именно тем, что они это ставят в первую очередь. Самореализацию, карьеру, самодостаточность. Они ставят в первую очередь. Да? А мы ставим в первую очередь некое отражение. Я должен реализоваться, я должен состояться для того, чтобы восполнить нужду. А не для того, чтобы стать лучше, чем другие, и этим возгордиться. И здесь еще очень важный момент. То есть ответ на призвание, что такое призвание? Это ответ, мой ответ. Я согласился ли с этим? Не согласился ли я с Богом? Согласился ли я с Богом на это призвание? Спасать людей, проповедовать Евангелие. И быть использованным инструментом. Вот что такое. А не то, чтобы Бог тебе что-то на ухо стал шептать. И вот так вот люди могут всю жизнь прожить ни с чем. Даже в 30-летнем возрасте у них нет ни профессии, ни звания. Ничего конкретного, ничего абсолютно. Они могут свою жизнь пустую прожить. Практически. Вот. А Бог сегодня говорит, отвечаешь ли ты на призыв? Да, я отвечаю на этот призыв. Я иду в этот призыв, да? Опять же таки, второй момент, это вопрос выбора. То есть, иными словами, как ты сегодня выбираешь свою профессию, свой путь? Что является основной задачей твоего выбора? Что является основным приоритетом твоего выбора профессии? Финансовая, то есть это сфера, социальная сфера, гуманитарная сфера, медицина, наука, творчество, неважно. На основании чего ты делаешь этот выбор? На основании, опять же таки, самореализации или на основании служения? Если ты видишь в этом нужду, у меня есть боль и проблема за больных людей, я хочу их лечить, поэтому я иду в медицину. У меня есть боль за пенсионеров там, или бездомных детей, я иду в сферу социальную, да, и получаю образование в сфере служения, потому что мы сегодня говорим с вами о том, что профессия или профессионализм – это не вопрос зарабатывать деньги. Это вопрос, в первую очередь, служить людям, помогать людям, созидать общество, созидать государство и народ. Но на сегодняшний день в современном мире это все повернулось вспять. Да? Что ты профессионал, поэтому ты зарабатываешь деньги. Я хочу как много больше зарабатывать бабла. И вот так грубо выражается вот такая сегодня современная тенденция. Да? Люди не ставят сегодня целью выбора профессии восполнение нужд людей и разрешение нужд, проблем людей. Люди ставят выбор профессии, это в первую очередь деньги, состоятельность и самореализация карьеры. И это бич этого общества. Это бич, который очень сильно деструктивно влияет на общество. Потому что люди становятся гордыми, эгоистичными, самодовольными, пофигистами и так далее. Вот. У них нет ни милосердия, ни сострадательности, ничего. И в принципе их мотивация быть лучшим, это мотивация зарабатывать много денег. А для призванного человека мотивация быть лучшим, это как можно больше квалифицированно помочь людям и восполнить нужду людей. Есть разница. И кто из них дольше проживет, и кто из них будет дольше благословен и богат, грубо выражаясь. Вот об этом и говорит Бог. Итак, вот здесь выбор сферы, от чего зависит твой выбор. И еще вопрос величия. И мы нам начали в постсоветское время пропагандировать о том, что быть великим — это ужасно. Будь типа скромным, будь бомжом, будь нищим, будь, и тогда ты герой. Да, герой. Бедный, но зато счастливый — это герой. Это целая на самом деле миссия — быть бедным, обделенным и при этом быть счастливым. Якобы не зависеть от жизни, от роскоши, от богатства и так далее. Вот. Это еще со времен отцов церкви, так сказать, очень жестко пропагандировалось. А, да, и вот такое самобичевание, там, аскетизм высокий, там, не стричься, не мыться, там, не купаться, спать на досках, отходить всю жизнь в одном одеянии, даже не стирать его. Вот это вот пропаганда такого высокого духовного, так сказать, момента. Да? И вот человек считает себя еще героем. Вот он от всего отказался. Вот. И на самом деле вопрос бомжей в нашей стране — это вот одна из идеологических основ, так сказать, пропаганды нищеты и героизма. Вот. И люди даже не считают, вот эта категория людей, она даже не считает себя, убогими, да, какими-то людьми. Она считает, это целая раса, это целая чуть ли не субкультура. И даже вот какая-то гордость, что я бомж, да, ни от чего не завишу. Там. Я вот такой вот. Зато я простой, добрый и хороший. И все. И верю в Бога. Все у меня хорошо будет. Я не говорю о тех, кто случайно туда попал, да. О тех, кому так нравится жить. Я, честно скажу, за несколько лет, десятки лет там, в жизни вот здесь, в Петербурге, сколько не пытался помочь бомжам, нереально. Это невозможно. Даже несмотря на то, что ты можешь ему помочь на работу устроить, общежитие, они не идут на это. Они будут попрошайничать, они будут побираться, но они не пойдут изменить свою жизнь. Это культура целая, это образ жизни. И здесь вопрос стоит величие именно в чем? Если ты основываешь свое величие над тем, чтобы стать лучшим из лучших, это приведет тебя к гордости. Если твое величие основывается на том, что ты пытаешься сам состояться, что ты пытаешься восполнить какую-то свою нужду, это приводит тебя к эгоизму, это приводит тебя к гордыне. Ты состоялся, да, дальше что? Ты восполнил свою нужду, дальше что? Да? Вот такие вот интересные моменты. И вот это никак не связано с призванием. И христианский мир, который в другую крайность подает и говорит: а не надо нам этого ничего. Нам не нужно величие, нам не нужна слава, нам не нужны деньги, нам не нужны возможности, потому что это все корыстно, это грязно, это развратно, это все плохо. Если это плохо и грязно, развратно, когда это делается деньги ради денег, деньги просто ради славы, ради славы, сила ради силы и так далее. Но здесь другой секрет есть у призванного Богом человека. Он хочет величия. Почему? Потому что когда сильный, властный человек праведный, тогда его власть благоденствует. Когда богатый праведный, тогда его богатство служит к добру. Да? Когда слава доброго человека — это к назиданию и к примеру в жизни. Да? То есть вот о чем идет речь. Никогда вот эта слава будет от этих, людей, которые там грешат, там, блудят в пьянстве там, и так далее. Вот это слава. Русский музей водки все знают, да, надо обязательно посетить. Вот она, слава. Чем можно погордиться, да, там. И набирает огромные обороты. да, там, порнография, порноиндустрия, малолетняя преступность. Это очень сильно набирает обороты и в, и в денежных средствах, наркотики, алкоголь, сигареты. Набирает огромно, они везде каждый день крутятся по телевизору, каждый день реклама. Слава, деньги, богатство. А потом мы удивляемся, что наши люди-то ведутся на этот алкоголь на, до смерти просто. Почему? Потому что это дает платформу этим людям внедрять в жизнь людей вот, эту, вот этот яд. И чтобы сегодня изменить это, нужно, чтобы поднимались люди на пьедестал славы, величия, богатства. Люди, имеющие призвание. Люди, имеющие и ревнующие именно об этом. Чтобы достичь этой славы, величия, для того, чтобы нести добрую славу, для того, чтобы увеличить богатство, для того, чтобы помочь как можно больше людям и иметь власть и силу, не допуская грязь и разврат, а охранять своей властью силы и защищать от разврата, грязи и нечести. Об этом идет сегодня. Об этом идет истинное понимание величия. И тогда, когда ты это понимаешь, ты начинаешь усердствовать именно в этом. И вот чем отличается призванный Богом человек от непризванного человека? Один старается и усиленно старается ради себя. И таких, к сожалению, очень много. А тех, которые ради величия славы Божьей, или ради добра, или ради служения людям, их таких единиц. И таких людей называют, вот этот человек от Бога. Он реально другой. Он реально не похож на всех. Это не классика жанра. И вот вопрос. Миссия. Что такое миссия? Что такое миссия? Вопрос. Что входит в понятие миссии? Миссия в понятие входит очень простая вещь. Это спасение людей. Евангелие от Матфея, 28 глава, да, сказывает. 17 по 19 стихи сказывает. Идите и делайте учеников. И в чем смысл миссии, твоего призвания? Это не делать просто добро. Добро не спасет мир, как ни странно. Понимаете, да? То есть, мы это должны понимать, что спасет мир Бог, спасет мир Христос. Да, да, он уже спас. Вот. И вопрос стоит именно в том, что именно Евангелие, именно Слово Божие, оно дает людям возможность измениться. Аминь. Я же говорю, ты призвал бомжа, ты хочешь ему помочь. Ты ему дал уже все. Деньги, и еду, и одежду. Он не изменится. Как бы мы внешне не пытались изменить мир, как бы мы внешне не пытались изменить этот мир, не получится. Вот здесь должно что-то поменяться у человека. Переродиться свыше, называется. Да? Почему мы во главу угла миссии ставим не дело, не в первую очередь добро, да, там просто добро. Мы во главу угла ставим миссию евангелизации, возрождения и спасения. Поэтому сколько бы ты ни делал добра, если у тебя нет понимания того, что нужно человеку донести спасение и возрождение, он никогда не изменится. Потому что меняет человека только Евангелие, только Господь. Возрождение происходит только от Господа. Тогда вопрос стоит в том, а что делать тогда со служением, да, или с добром? Вот чем, кстати, и отличается второй момент. Миссия от не миссии. на самом деле вот неверующие люди тоже говорят о миссии, но у них миссия предполагает какое-то доброе дело, какую-то благотворительность, такое, какое-то совершение добра, там, помощь инвалидам, спонсирование там, какого-то благотворительного фонда там, и так далее. То есть это называется у них миссией. Просто творить какое-то добро. Однажды вот генерал КГБ вот очень интересную фразу сказал, он уже в отставке. Он говорит, чтобы изменить мир к лучшему, научите людей любить друг друга. Он не сказал там, делайте больше благотворительности, да? Делайте больше благотворительности, больше добра. Он говорит, просто научите людей любить и уважать друг друга. Уважать природу, уважать друг друга и так далее. А кто это может сделать? Да? Как Господь говорит, идите, заповедь новую даю. Да любите друг друга, как я вас люблю. Понимаете, и вот здесь нельзя впадать в крайность. Да? И вот что делал Иисус? Он помогал людям, он служил людям. Но он сказал такую вещь интересную. Говорит, эти все люди ходят за мной из-за зрелища и из-за хлеба. А вы сделаете из них учеников. И вот, вот в этом и смысл, понимаете? То есть неверующие люди занимаются миссией какой. Они просто делают добро какое-то, какую-то благотворительность. А верующему человеку в понимании миссии входит понимание спасать людей. Проповедуя Евангелие. А это что? Это и есть специализированная горница. Но что делал Иисус в миссии? Что он делал? Он служил людям, а потом их спасал. И вот то, что мы называем служение, люди неверующие называют миссией. Вот в чем отличие. Поэтому то, что мы кормим людей, то, что мы можем помогать, реабилитировать, служить, там, поддерживать инвалидов, там, заниматься детским домом, реабилитацией наркоманов, это служение. А миссия – это спасение этих наркоманов, этих обездоленных и так далее. Потому что просто реабилитация, просто помощь, она не меняет людей. Понимаешь, в этом и есть огромная разница. Но это не значит, что мы этого не должны делать. Мы должны это делать. Еще большим усердием, большим усилием. Можно, извините, ради бога. Нет, можно потом, в конце. В конце меняют людей. Нет, неправда. Здесь очень важный такой момент. Очень важный такой момент. Именно то, что миссия заключается в спасении. Миссия заключается в возрождении духовности. Это самое важное. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы делаем что-то, ну, как в служении людям, мы восполняем какие-то проблемы и нужды, мы восполняем какие-то проблемы и нужды людей, этим самым мы даем возможность открыть сердца людей для Евангелия, для проповедования. То есть накормил голодного, дал ему Евангелие. Ответил на нужду, дал ему слово. Тогда он начинает это воспринимать. Именно таким образом мы, так сказать, понимаем миссию. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому это две такие, как сказать, ну, важные линии в призвании. Потому что, с одной стороны, мы не можем людям дать что-то. Если мы не служим им и не помогаем, они никогда не поймут, в чем любовь Бога ко мне. Да? Если я не накормил голодного. И вот это служение накормить голодного, ну это как образно говоря, это и есть состояние, как сказать, выбора профессии, это специализация, это твое величие, твои возможности, финансовые возможности, профессиональные возможности, специализированные возможности. И поэтому я всегда говорю о двух рельсах. Это рельса духовная, это вопрос спасения и возрождения людей. И рельса социальная, специализированная, профессиональная. Следующий вот, и отсюда мы можем понять разницу, что такое, что нельзя делать призвание средством. То есть мы понимаем, что спасение – это миссия, а все остальное – это посредством этого мы совершаем это спасение. Посредством служения, восполнением душ, ответа на проблемы. Профессия, призвание, богатство, бизнес, слава, власть, величие, сила. Все, что хотите. Это и есть состояние, так сказать, служения. Это и есть состояние, посредством чего мы можем совершать это спасение. Вот. Следующий вопрос, да? Что такое призвание и величие? И зачем это нужно? Да, я уже говорил и частично ответил на эти вопросы. Есть два направления. Да, есть два направления, я уже сказал. Если человек строит свою карьеру или свою состоятельность, он легко приходит к пониманию развращения, он легко приходит к пониманию тщеславия, гордыни и так далее. Потому что это не потому, что он плохой или хороший. Это просто потому, что цель, которую он поставил, он ее достиг. Вопрос теперь, что дальше? Я хотел быть лучшим из лучших. Дальше что? К чему это тебя привело? Понимаете, я хотел быть самым богатым. Дальше что? Я хотел быть богатым и все, чтобы мне было дозволено. Это уже пахнет, так сказать, ну, развращением. Да, многие проходят через этот путь. Да, и через эту мясорубку потом умнеет, обламывается там и начинает понимать, что деньги это не просто для того, чтобы там заработать и шиковать и так далее, что все-таки должен быть какой-то смысл. И тут приходит понимание ревнителей, за охотников за большой славой, за большими богатством и за большой властью. И у человека, имеющего призвание, у него есть эта жажда. А в чем смысл его этой жажды? В том, чтобы прославить Господа, чтобы возвеличить имя Господа. Вот поэтому ему нужна большая слава. Зачем ему нужно большое богатство? Чтобы этим восполнять нужды людей и служить людям. Чем ему нужно величие? Чтобы сдерживать силу зла. Контролировать ее. Власть. Богатство, слава. Поэтому, опять же таки, когда мы говорим, что власть, богатство и слава, это средство, а не, не сама миссия. И не, само призвание быть богатым. Это не призвание. Быть профессионалом в своей работе, это не призвание. Призвание – это миссия, которую ты совершаешь через эту профессию, через это богатство, через эту власть и через эту славу. Понимаешь? И вот такой вот мы занимаемся вот этой операцией, когда мы начинаем вот это все, так сказать, разделять и приводить к пониманию. Вот именно таким образом. И сегодня такое время, мы понимаем, если... как говорится, человек, ну, как сказать, злой или неправедный, поднимается на пьедестал славы, его влияние очень сильно распространяется. Поэтому мы ревнуем и жаждем о том, чтобы как можно больше было людей славных, великих и богатых, призванных, которые будут через эту славу, это величие и это богатство пропагандировать или нести в мир служение и Евангелие Царства. И вот практические вещи. С чего этот путь начинается? Здесь сразу можно разоблачить человека. Очень легко и просто. Если этот путь начинается с обольщения, то это не путь в призвание. Да? То есть нужно это понимать. И вот Лука 6.10 о чем говорит? Что такое обольщение? И сразу разоблачение. Самореализация, карьера. Я хочу состояться. Путь гордости, гордыни, стать лучшим. И ангел захотел стать лучшим, чем Бог. Конкуренция такая, да? О чем говорит Евангелие от Луки, 6 глава, 10 стих? Посмотрев на всех, и сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал, и стал рука его здорова, как другая. Это Евангелие от Луки, 6 глава, 10 стих. Нам отпечатка получается. Короче, сказано о том, что верен в малом, довериться больше. Именно тот, кто верен в малом, тому довериться больше. Да? И именно в этом главная суть. Может быть, 16-10, не знаю. 16-10? Вот. Читаем. Что написано? Верны в малом, во многом верен. А неверны в малом, неверны во многом. Из чего начинается понимание величия на самом деле, да? Величие начинается не с вот этого обольщения, я там хочу на трон президента сразу залезть, я хочу стать миллионером. Я бы сказал такую фразу. Ты всегда должен мечтать о величии. Но путь к величию начинается с самого малого. Самого малого. Самого незначительного. Вот как это еще сказать, я не знаю. И многие, когда ты видишь эту ситуацию, когда многие слышат о величии и начинают обольщаться, да, там, вот, я хочу быть крутым проповедником, пастором, но при этом они не замечают, с чего начать говорить. У всех вопрос такой. Мы понимаем, кем мы хотим стать. Я хочу стать миллионером, я хочу стать великим, я хочу там горницей весь город засыпать там. Я хочу спасать 1000 людей. Я хочу там быть крутым проповедником, я хочу быть крутым бизнесменом. И вопрос второй, это, а как это сделать? И большинство людей практически, они не понимают, говорят, а как это сделать? А на самом деле они не то чтобы не понимают, просто они думают, что это не имеет такого значения. То есть достижение к великим целям или великим возможностям начинается с мелочей, самого малого, самого незначительного, самого первого шага, как ребенок. Да, он начинает свой шаг. Вот с этого начинается его путь к жизни. Понимаешь? Самого малого, просто шагов. И вот в этом вся и проблема, что люди не хотят учиться этому. Они думают, что это не так важно, то, что я делаю. А вот если бы я вот президентом был, вот это вот значимо и важно. Это на самом деле есть обольщение. А когда человек думает о великом, но начинает уже в мелочах двигаться к этому величию, вот это мудрый, благословенный человек. И тогда он никогда не будет блуждающимся, который блуждает и ищет, какой же у меня путь к величию. Потому что тебя никто на трон сразу не посадит, понимаешь? Вот. Поэтому вот здесь я бы прочитал такую мудрость. Да? Внимание к мелочам рождает совершенство. А вот совершенство уже не мелочь. Понимаешь, о чем идет речь? Еще раз. Внимание к мелочам рождает совершенство. А вот совершенство уже не мелочь. И кто это написал? Микеланджело. Бонуарти. Он написал это. Гений своего времени. Я вот когда читаю вот эти высказывания, я просто, у меня голова кипит. Внимание к мелочам рождает совершенство. А вот совершенство уже не мелочь. Еще такой момент. Не происходит изменений лишь с высшей мудростью и низшей глупостью. Беда всего мира происходит из мелочи. А как великое дело из малых. Лао Цзы. Это мудрец, да, философ своего времени. Китайский. Не происходит изменения лишь с высшей мудростью и низшей глупостью. Беда всего мира происходит из мелочи. Из мелочи, как великое дело, из малых дел. И вот это обольщение, когда мы в мелочи не замечаем, якобы, да, типа, и хотим сразу перескочить и быть великим. А вот здесь вот мудрость. Сократ сказал очень интересное слово. Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи. С простых элементарных вещей нужно начинать. Идти к величию. И вся проблема в том, что люди очень хотят, но вот эти простые элементарные вещи не делают. Поэтому они не могут продвинуться выше по ступени. Потому что они думают, я хочу воротить миллионами. А ему говорят, ты научись правильно распоряжаться своей стипендией 300 рублей вначале, чтобы научиться воротить миллионы. Понимаете, вот о чем? Да, это, говорит, ерунда. Что там 300 рублей? Вот если бы у меня была 3 ляма, тогда бы я воротил. А 300 рублей, что это, ерунда? Он говорит, нет, в этом и есть смысл. В мелочи. В незначительности. Мы должны мечтать о великом, но начинать с мелочей. Вы знаете, на что это похоже? Похоже на мозаику. Вы когда-нибудь собирали мозаику? Огромная картина, гениальная картина. А что нужно вначале, чтобы эта мозаика совершилась? Эту картину выстроить? Начинать подбирать каждый маленький виточек. И потихоньку его собирать. И тогда, когда эти маленькие мелочи складываются, они складываются в одну огромную целостную картину мира. И мы думаем часто, да чего я в церкви живу, я не такой крутой, я не такой великий. Ой, жизнь в церкви, ой, форум в церкви, ерунда, ой, молитва. Ой, слово, ой, служение какое-то, ой, я пойду там, посижу в соцсетях. Вот начиная с любых мелочей. И поэтому не приходит ни то и ни другое, когда человек не понимает, что начало величия – это путь с мелочей. Казалось бы, с незначительных вещей. Но именно в этом есть совершенство, которое ведет к величию. Что это значит? И вот практические задачи, которые позволяют нам двигаться, которые позволяют нам расти и развиваться. Я скажу. Старайся всегда и везде. Первое. Читай книги. И самая первая книга, которая у тебя всегда должна быть под рукой, это Библия. Читай много книг Библии. Много. И люди, которые не понимают этого, они не понимают тайны жизни. Потому что Библия – это тайна. Это тайна всего бытия этого мира. Начиная от самого начала до конца. С Библии началась жизнь. Имеется в виду, с истории библейской началась жизнь, и с истории библейской она закончится. Для нас, верующих, по крайней мере, это так. Мы этой верой живем. Поэтому это книга книг. Это книга мудрости. Это книга источник жизни. Это книга начал. И изучая это слово, ты изучаешь жизнь, смысл жизни. Ты не просто читаешь какие-то библейские истории. Вникая в учение, да, Писания. Соответственно, наряду с этим читай умные книги. Вот чтение, информация, это, понимаете, это тот, та пища или тот корм, которым ты себя питаешь. И каким кормом ты себя подпитываешь, чем ты себя подпитываешь, что ты Как говорится, что ты есть, что ты ешь, тем ты и являешься. Поэтому люди сидят просто часами с этими соцсетями, с этим Инстаграмом, листают эти страницы. Понимаете? Вот в этом и вся проблема. Они отдают время свое и заполнение своим сплетням, ненужной информацией и так далее. Но Бог говорит, изучай, исследуй и наполняй себя нужной информацией, нужной информацией, нужным содержанием. Вот совет хороших людей, он говорит, смотри тоже хорошие фильмы. То есть визуализация твоя должна быть направлена в хорошее. Даже не насилие смотреть, не сплетни смотреть. Не, а вот именно даже, когда ты смотришь на что-то, старайся смотреть в лучшее, в хорошее. Где ты можешь взять уйму масса хорошего примера, хороших вдохновений для реализации и так далее. Третий момент. Общайся с сильными, успешными, хорошими людьми, учись им. Один из первых признаков стать миллионером вот в тренинге. Знаете, что говорят хорошие миллиардеры, там, бизнесмены? Они говорят, сделай адресную книгу и собери туда 500 людей, которые зарабатывают не меньше там, 500 миллионов там, рублей. Если ты хочешь в России стать хорошим бизнесменом, и с каждым из них пообщайся и спроси совета. Вот и все. Сделаешь это? Сможешь это сделать? Поэтому я всегда говорю, старайтесь не общаться со слабыми, чувствовать себя сильным и этим типа восполнять свою неполноценность, а наоборот, стараться всегда общаться с сильными. Люди, которые превосходят тебя на голову. И стараться учиться у них. Стараться учиться их принципам жизни. Старайся общаться с сильными, успешными, хорошими людьми. И учись у них. И один из самых элементарных признаков успеха, он говорит, спроси совета успешного, доброго, богатого человека и поступи точно так же. И тебе даже не нужно ничего, и тогда ты добьешься успеха. Просто поступив по его совету. Все. И применив эти советы в свою жизнь. Старайся всегда и везде быть полезным. За что бы ты ни брался, что бы ты ни делал. Быть востребованным. Быть востребованным. Не быть однобоким. Ой, я это буду, это не буду, это хочу. Надо быть всеразвивающимся. Нужно уметь быстро перерабатывать информацию. Нужно уметь быстро вклиниваться. Нужно уметь быстро входить в дело. Нужно быстро уметь понимать, выполнять задачи. То есть быть человеком, который востребован всегда. Человек, который всегда в деле. Человек, который не сидит на стороне там от всех. И сидит, ждет, когда ему там оркестр закажут и пригласят его. А человек, который не сидит без дела никогда, и куда бы он ни пришел, он всегда вливается в работу, он всегда вливается в дело, он всегда становится полезным и созидателем. Ты живешь в церкви, ты созидаешь в церкви, ты в команде, ты берешь видение и работаешь. Вот такие люди, это благословенные люди. Где бы ты ни был, где бы ты ни находился, ты всегда в деле, ты всегда в теме. Ты всегда созидаешь и работаешь над этим. А никак не пришей кобыле хвост. Или пятая собака, лапа у собаки. Висишь где-то, живешь, не пойми как и зачем. Вроде бы и живешь, и вроде от тебя пользы никакой нету. Вот в этом самый главный смысл. То есть в горницу пришел быстро, шустри там, быть полезным, быть, помочь там. Это даже Библию разложить. Везде, чтобы от тебя вот всегда была такая вот энергия, дело. Ты всегда полез, чтобы люди как бы говорили, вот без тебя сложно. Вот это вот востребовано. Потом, займись спортом, в конце концов. Займись спортом, в конце концов. И вот это один из признаков характера и, ну как сказать, выработки дисциплины. Нет этого, нет постоянства. Сегодня у меня есть настроение, неделю позанимался, потом все бросил. Эти люди ничего добиться не могут. Даже если у них есть таланты, даже если у них есть возможности, они будут деградировать. Потому что они не развиваются, они не вкладываются. И спорт — это вопрос философский на самом деле. Это вопрос, ну, вообще самое, наверное, доступное — это спорт. И если этот шаг человек не преодолевает, он другие шаги тем более не сможет преодолеть. Созидай команду, не будь одиночкой. Никогда не будь один. Знаешь почему? Потому что именно работа в команде делает тебя более успешным и более развитым. Потому что, притираясь с людьми, там, притираясь вот с разными людьми, мне иногда такое ощущение кажется, что люди считают себя совершенными. Но когда ты начинаешь в команде жить, ты понимаешь, что ты не такой совершенный. И вот когда ты в команде, тогда ты, ох, это и сложно с одной стороны, но это совершенство. Потому что ты не можешь быть всем и вся. В команде может быть один человек вот это не умеет, зато он, ты не умеешь то, что он умеет. И этим становится команда ценной. Это обмен опытом. Это когда ты тупишь или там не то делаешь, тебе могут помочь и тебе могут вытащить из ситуации проблему в зону. Вот что такое команда. Потеряв команду, ты как маленький тлеющий уголок вне костра. Почему Бог говорит, не покидайте собрание ваше. Это очень важно. Только в команде ты будешь сильным. Только в команде возможности раскрываются намного больше и круче. Один в поле не воин. Вот это поймите. Какой бы ты крутой ни был, один в поле не воин. Здесь испытывается твоя любовь к людям, твоя гордыня, твое тщеславие. Не могут гордые люди, тщеславные, эгоистичные в команде работать. Им сложно. Всегда будет подотчетным, как духовно, так и в других сферах. Всегда. Не надо ждать этой подотчетности в плане вот выработайте в себе привычку успешного человека, быть подотчетным. То есть это не вопрос, когда тебя спросят, ты почему не написал, ты почему не ответил, ты почему не тогда, когда тебя спросят, ты должен быть подотчетным. Не ждать, что с тебя спросят, ты сделал, взял, ты его сделал и ты принес подотчетность. Ты не ждешь, когда тебя спросят. Ты не ждешь, когда с тебя это вытаскивать будет. Ты сделал дело и пришел подотчетно. Ты сделал дело, пришел подотчетно. Ты не ждешь, когда с тебя что-то спрашивают. Подотчетность – это не когда тебя контролируют. Это когда ты контролируешь себя. Следующий важный шаг. Ставь цели от мала до велика. Что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, всегда ставь цели. Никогда ничего не делай бесцельно. Никогда ничего не делай бесцельно. В какой-то степени я даже скажу, будь этим, как сказать, прагматичным. Будь человеком, который всегда все делает. Начинаешь молиться, поставь цель. Зачем ты молишься? Какова твоя цель молитвы? Ты ходишь на горницу, какова твоя цель? Ты приходишь на служение, какова твоя цель? И ты поставь эту цель и достигни эту цель. Я хожу на горницу, чтобы стать лидером горницы. Вот здорово, начинает достигать. Все, куда ты тратишь свое время, и все, что ты делаешь без цели, ты делаешь впустую, ребят. Запомните это. Даже сел за гитару играть, поставь цель. Он абстрактные цели ни к чему не ведут. Ты сел за гитару, а зачем ты сел? Ну, чтобы научиться на гитаре. Ну, а другая тонкость следующая. А как научиться на гитаре? На каком уровне научиться играть? Ставь во всем, везде цель. Взялся за бизнес, поставь цель. Время, сроки. Время, сроки, значения, достижения. Не просто такие абстрактные цели. непонятны. Ты молишься за что? За весь мир. Ты читаешь Библию? Цель поставь. Моя цель там читать, добиться 5 глав в день. Вот когда ты начнешь во все сферы своей жизни ставить цели, это самый первый признак успешного человека. Тогда ты увидишь, как твоя жизнь преобразовываться начинает. Ты начинаешь расти, ты начинаешь развиваться. Ты ничего не делаешь просто так. Пусть это будет привычка твоей жизни. Если ты взялся за дело, ставишь цель. Время, сроки, уровень. Ты поставил конкретную цель и начинаешь. Любое, даже когда ты за стол садишься есть, поставь себе цель, зачем ты ешь. Худеть, энергии набираться. Ставь цель. Даже женишься, ставь цель. Никогда ничего не делай. Есть ради еды, спать ради сна. Всегда должна быть определенная цель. Работать ради работы. Есть ради еды. Но ставь цель. И привыкай так жить. Привыкай во всем видеть цель. Во всем видеть четкую, ясную цель достижения. Набирай как можно больше хороших привычек в свою жизнь, которые приведут тебя к успеху. Отвергая и убирая от себя, как заразу, грязные привычки. Посвящай больше времени своему саморазвитию. Посвящай больше времени своему саморазвитию. Своему профессиональному развитию. Профессиональным навыкам. Не надо думать о величии. Ты должен стать великим. А когда ты будешь великим, когда ты будешь работать над собой, когда ты будешь совершенствоваться над собой, если ты хочешь стать бизнесменом, ты каждый день должен совершенствоваться в этом. Если ты хочешь стать лидером горницы, ты должен каждый день работать над этим. Если ты хочешь стать суперпрофессиональным гитаристом, ты должен каждый день работать над этим. Ты должен выбрать четкую цель. Я сегодня спрашиваю, ты чем занимаешься? Ничем. Какое направление у тебя в жизни? И во что ты вкладываешь? Что ты развиваешь? Какой дар, какой талант ты развиваешь в своей жизни, свой, чтобы двигаться, развиваться, учиться. И последнее, что хочется сказать, все, что ты делаешь на данный момент, вкладывай смысл и значение. Все, что ты делаешь на данный момент, вкладывай смысл и значение. То все, что ты делаешь на данный момент, вкладывай смысл и значение. Это очень большая тайна, о которой я сегодня открываю. Знаете, почему люди не ходят на молитву? Потому что они не видят в этом смысла. Знаете, почему люди на горнице спят и на служении спят? Потому что они не вкладывают туда никакого смысла. Знаешь, почему ты не развиваешься и не достигаешь каких-то результатов и успеха? Потому что все, что ты делаешь, ты не вкладываешь туда смысл. И самое страшное, знаете что? Что даже самые ценные вещи в нашей жизни становятся бессмысленными. Только из-за того, что мы так думаем, что это бессмысленно. Вы скажете, а что тогда является смыслом? Мы думаем, что смысл... Смысл это когда я уже стал президентом, я кручу миллиардами. А вопрос, а что тебя туда приведет? Знаешь что? Мелочь. Шел человек по дороге и увидел палочку сухую. И он придумал спички. Он в этой сухой палочке увидел спасение мира. В этой сухой палочке. Понимаешь? Знаешь, что такое Билли Грэм? Это когда пастор приехал в деревню, где было всего 10 человек. И этот маленький ребенок зашел в комнату. Рыжий. Ему всего там было 8-6 лет. Но когда он в доме, этот пастор проповедовал Евангелие, он верил, что его проповедь имеет и его служение имеет важное значение. Несмотря на то, что он находился в маленькой комнатушке с маленькими бабушками, дедушками и этим маленьким ребенком. Но он проповедовал там, вкладывая смысл, что он это делает не зря, не просто так. Что Слово Божие имеет важное значение. И что этот маленький ребенок однажды вырастет и станет великим. И как вы думаете, что произошло? Но при этом может быть, можно быть таким заблудшим, делать великое дело. И при этом своими же мыслями его обесценивать и делать бестолковым. И этим самым делать бестолковым свое время, свою жизнь и все, что ты делаешь. И проблема не в том, что ты делаешь, каких масштабов ты делаешь. Проблема в том, что ты вкладываешь сегодня, то, что ты делаешь. Какой смысл ты в это вкладываешь? Я еще раз говорю, это самый главный секрет успеха. Какой смысл ты вкладываешь в то, что ты делаешь сегодня? Если ты говоришь, моя жизнь бестолкова, моя жизнь никчемна, и все, что я делаю, зазря, и вообще все не так, как надо, ты проживаешь самую несчастную, самую бестолковую жизнь. Но когда человек в своем деле видит смысл, видит спасение, видит возможности, видит миссию, это дело становится миссией. Ковыряться в зубах. Когда человек сделал это миссией, он стал профессиональным врачом. Понимаешь? Все профессии, которые сегодня вы знаете, они начинались с незначительных вещей. Я бы даже сказал, с ерунды. Ковыряться в волосах. Что это было раньше? Это превратилось в искусство. Ковыряться в ногтях. Что сегодня это? В чужих ногах. Давайте опустим просто время и подумаем, с чего все это начиналось. Это не было ни бизнесом, ковыряться в чужих глазах. Это не было ни бизнесом, это было бестолковым занятием в какой-то момент. Но когда человек вложил в это дело смысл, он понял, что этим может сделать людей лучше, красивее и счастливее. Это переросло в огромную миссию, в огромный смысл, в огромный бизнес. И сегодня люди, которые видят этот бизнес и обольщаются, что чтобы быть значимым и иметь смысл жизни, нужно только большие дела делать, он обманывается. Все начинается с мелочей, с незначительных вещей, когда мы в них вкладываем смысл. Я вам объясню. Самый огромный смысл моей жизни, и все, благодаря чему я все это достиг, я вам открою. Вы, может, не поймете, может, поймете. Это молитва. Я еще в детстве убегал из дома, садился где-нибудь в темноте там, смотрел на небо звездное и молился. Молитва и Библия – это самое дорогое в моей жизни время, которое изменило, перевернуло мою жизнь, которое дало мне преодолеть все эти бури, невзгоды, которые дают мне мудрость, которые дают мне учиться. Но люди это время не ценят. Они не понимают, что в этом есть огромный смысл. А я вам скажу, в этом есть в моей жизни самый большой смысл. Когда я могу ночью сесть помолиться, когда я могу утром рано встать помолиться, когда я могу удивиться и почитать слово, поразмышлять над этим словом. Я не хочу заниматься показухой. Но для меня это самое ценное время. Никто у меня его не заберет никогда. Никакая суета. Ничего. Я благодарю Бога за это время. Что у меня это время всегда есть. А многие теряют это время. И они теряют с этим все. Именно вот эта мелочь. Даже открою секрет. После спектакля я стоял на коленях. Молитва. И после спектакля мне хочется встать на колени и поблагодарить Бога. Я еду на машине, я молюсь. Я утром лежу в постели, я молюсь. Я вечером уйду, уединюсь и молюсь. Я иду по дороге утром, молюсь. Я выгуливаю собак, я молюсь. Я разговариваю с Богом. Именно эта молитва помогла мне преодолеть многие вещи. Эта молитва помогла мне пройти через большие проблемы. Эта молитва дает мне силы сегодня бороться. Это смысл. Самое удивительное, даже я сейчас, будучи пастором, вот я прихожу сюда, начинаю смотреть на обстоятельства. Люди не ходят. Я думаю, зачем я вообще сюда хожу? Я не хочу выходить за кафедру по-человечески и проповедовать этим уставшим, сонным лицам. Чего от них какой толк? Тогда Бог говорит, если ты будешь ими руководствоваться, ты будешь умирать. Ты диктуешь. Проповедуй, невзирая ни на лица, ни на людей. Неси слово. Не стой на месте. А я буду делать свое дело. Тогда я говорю, хорошо, Бог. Я хочу двигаться верой, а не обстоятельствами. Я хочу двигаться не людьми, а верой. Сейчас этот концерт сделали. Сейчас Эстония. Опять Эстония говорит, 30 билетов все плохо. И вот я говорю, Бог, такое приключение у нас в жизни. Из одного выходим в другое. Опять нужна вера. 30 билетов, представляете? Энтузиазма очень много сейчас. И в этот момент просто хочется все бросить и сказать, да пошло оно все. Но ты понимаешь, какой смысл ты вкладываешь? Ты опять зависишь от обстоятельств, от людей, от денег, от этих сонных лиц уставших, от этого всего, что вокруг тебя окружает. Или ты смысл вкладываешь, что ты здесь не просто так? Что ты не просто это делаешь, что у тебя есть вера и надежда, что все, что ты делаешь, оно и будет иметь значение, важное значение. Ты можешь это все свернуть своими мыслями и закончить, и крест поставить. Ты ставишь смысл. Если ты считаешь свою жизнь бессмысленной, она бессмысленная реально. Если ты не видишь смысла молиться, действительно нет смысла молиться. Но в этом и разница. Неважно, что ты сегодня делаешь. Какой смысл ты вкладываешь в это? Что ты вкладываешь? Будем молиться. Знаешь, жизнь и обстоятельства будут говорить другое всегда. Но важно то, что ты думаешь, и какой ты смысл вкладываешь. Отец закрыл в чулане своего сына и разломал ему скрипку. Он сказал, ты занимаешься ерундой. Но он продолжал играть. Он продолжал любить то, чем он занимается. И он видел в этом смысл. И однажды он стал Паганини. Люди будут смеяться, но поверь. Люди будут сегодня смеяться. Но когда тебе будет, когда ты послушаешь их и ничего не достигнешь, никто из них не придет и не поможет. Они скажут, так тебе и надо. Ты диктуешь факты, независимо от обстоятельств. Ты делаешь жизнь свою смыслом наполненной. Если ты ее делаешь бестолковой и бессмысленной, даже Бог тебе не поможет, извини меня. Потому что Бог говорит, я соткал тебя в утробе матери твоей, и уже все дни предназначены. Для тебя предназначен. Все, что я делаю сегодня, имеет смысл. Все, что я делаю. И какой смысл он имеет? Какой ты вложишь в него? Если ты считаешь это бестолковым, оно бестолковое, реально. Но если ты считаешь, что это не просто так, это миссия, это спасение людей, это Божье дело, оно становится таким. Потому что ты так ровно и делаешь. Так, как ты вкладываешь смысл. Боже, благодарю тебя за это время, за эти возможности. Господи, благодарим тебя за то, что ты даешь нам слово. Понимаешь? О,